Номер обуви своей сестры ты не указал, а к вечернему платью нужны соответствующие туфельки. Купила на удачу 35-й размер. От души желаю твоей сестре повеселиться на выпускном балу. А тебе, дорогой мальчик, желаю навсегда остаться таким же любящим, нежным и верящим в человеческое сердце, как теперь. Когда будете в Москве, заходите оба, брат и сестра. Буду сердечно вам рада. У меня дочка 16 лет. Ее зовут Марфа. Она тоже будет рада увидеть вас. Ваша Оленева. Письмо это всех тронуло. Я сохраню его на всю жизнь. Лиза молча пошла к себе и надела новое платье и туфли. Впрочем, она показалась нам ненадолго. Уж очень Фома таращил на нее глаза. Видно, сестра тоже показалась ему гением чистой красоты и мимолетным видением. Лиза покраснела и ушла к себе. Больше она не надевала это платье, но очень его берегла, как реликвию должно быть. До выпускного бала было еще 8 месяцев. «Некуда здесь его надевать», — сказала она спокойно, без грусти. «Пусть пока лежит». Но сестра нарядилась в новое платье гораздо скорее, чем думала. В тот вечер мы долго ходили вчетвером по взморью. Море было пустынно. Фома, верный своему решению, прочел вслух стихотворение, чем несказанно удивил Лизу. Я, конечно, помалкивал насчет того, почему это он ударился вдруг в поэзию. Не выдавать же мне друга. В тот же вечер был один разговор, оставивший след в душе. Мы остановились у небольшой бухточки, образовавшейся от изгиба песчаной косы. Упругие волны неторопливо омывали, обтачивали, просеивали серый зернистый песок, разноцветную ракушку и камни, тысячелетняя работа. Голубое небо с прозрачными перистыми облаками казалось в тот вечер необычайно высоким, море огромным, а земля узкой. Влажный солоноватый ветер дул с моря, дышалось легко и свободно. А Лиза сказала об этом. «По Москве я ходила как зачарованная, до чего она прекрасна. Но все время как бы задыхалась, не привыкла я к тяжелому воздуху большого города. А здесь как хорошо, простор, ветер и волны». Фома согласился с ней, а Иван Владимирович стал говорить о том, что высокая техника 20-го столетия портит и загрязняет воздух. Это уже становится общественным бедствием. «Надо улучшить выхлопные устройства автомобилей!» — вскричал я и покраснел. «Улучшение конструкции автомобильных двигателей, конечно, уменьшит образование вредных газов, но огромный рост автомобильного транспорта сведет на нет все эти достижения за какие-нибудь 10-15 лет», — возразил метеоролог. И вот тогда Фома вдруг спросил: «Иван Владимирович, вы ученый, профессор. Неужели вы уехали из Москвы только потому, что там мало воздуха?» Турышев, испытывающе, посмотрел в загорелое простодушное лицо Фомы и задумчиво усмехнулся. «Нет, не потому. Были у меня в прошлом неприятности. Один человек оклеветал меня. Теперь бы я мог снова жить в Москве. Предлагали мне и кафедру. Но пока не хочется уезжать отсюда. Уж очень чудесно здесь работается. Вот закончу свой труд, тогда посмотрим». «Он умер, тот клеветник?» — спросила с омерзением Лиза. «Он жив». «Почему же вы не потребуете его к ответу?» — заволновалась сестра. Иван Владимирович тихонько тронул ее за плечо. «В юриспруденции всех народов есть такое понятие – за давностью лет. Если человек украл, и это выяснилось только лет через 20, его уже не судят. История эта произошла 22 года назад. Есть более интересные занятия, нежели сводить старые счеты. Мне, например, некогда. Я тороплюсь. Я должен окончить свой труд, начатый в молодости». «Как же его имя?» – нерешительно спросила Лиза. «Вы его все равно не знаете. Павел Дмитриевич Львов». Глава 3. Второе появление Филиппа Мальшета. прошло немногим более месяца после того, как мы узнали, что обидчик Ивана Владимировича и эгоист, отнявший у Фомы мать, одно лицо –